Еще спишь, а я уже в воздухе между городами, дорогами, адресами. Наверное, тебе снится что-то милое и доброе, такое, о чем мечтается ночами. Вокруг все новое должно бы вдохновлять. Прости, переполняют эмоции, бывает. Не суди строго, но если хочешь знать, слишком остро тебя не хватает. Меня нет всего пару часов, уже скучаю по тебе. Здорово переживать такие эмоции, только грустно видеть твои глаза, слышать твои слова. Без тебя оказалось предательски пусто. Вокруг все новое должно бы вдохновлять. Прости, переполняют эмоции, бывает. Не суди строго, но если хочешь знать, мне слишком остро тебя не хватает. Thank you.